Куда она могла деться, я не знаю. Вот Слава Стольников, он бы мог... Опять! — поморщился Адалят. Уходи, Джафар. Ты меня только нервируешь. Сколько можно говорить про этого бывшего милиционера? Был бы хорошим человеком, его бы из милиции не выгнали. Значит, и там он нечестный был. Эх, Адалят, — поднялся Джафар, — тяжело тебе будет. Ничего ты в этой жизни не понимаешь. С этими словами он вышел из комнаты, а оставшийся в комнате один, Адалят Махмудбеков, вдруг схватил стакан и швырнул ему вслед. Стакан разбился, и осколки посыпались на ковер. «Вот так сегодня и с Борисом будет», — подумал Адалят. Глава 31. Сводка о происшествии в больнице легла на стол к министру в 4 часа дня. Ровно через полчаса ему позвонил секретарь Совета безопасности. «Здравствуйте», — сухо сказал он. «У вас уже стали убивать людей прямо в больницах?» «Откуда вы знаете?» — поморщился министр. «Опять телевидение сообщило». «Да при чем тут телевидение? Мне позвонил представитель Чечни в Москве. Убили больного человека прямо в больнице. Это же полный беспредел». «Он не больной», — ответил министр, — «а раненый. Это известный бандит. Я вам уже говорил». «Какая разница кто? Его убили, когда он находился в больнице. Или вы считаете, что это в порядке вещей? В таком случае у нас с вами разные взгляды на порядок». «Что вы хотите?» Довольно невежливо спросил министр. «Мне нужно, чтобы вы обеспечивали порядок в городе и охрану всех его граждан, независимо от их национальности». «Мы этим и занимаемся», — пробормотал министр. «Если человека убивают в больнице, то это значит, что вы этим плохо занимаетесь», — наставительно сказал секретарь Совета безопасности. Министр бросил трубку. Оперативная сводка лежала перед ним. Он внимательно изучал ее. Сегодня утром обстреляны 2 машины с боевиками подмосковной группировки Михаила Жеребякина. Он подчеркнул это сообщение. Очевидно, взрыв в больнице был местью за эти нападения. Снова зазвонил телефон. Министр поднял трубку. Неужели опять этот секретарь? «Добрый день», — услышал он бодрый голос московского мэра. «Здравствуйте», — сдержанно поздоровался министр. Он всегда симпатизировал этому энергичному и деятельному чиновнику, но сегодня он был не в настроении и заранее чувствовал, по какому вопросу звонит мэр, и не ошибся. — Вы знаете, что творится в городе? — спросил мэр. — Вы имеете в виду случай в больнице? И не только там. 3 дня назад нападение на дачу. Сегодня целый ряд убийств. Да еще это неслыханное преступление в больнице. А ведь рядом были палаты с детьми. Преступники могли выстрелить и по другим окнам. Я вызвал начальника московской милиции, он мне докладывает, что операцию проводит министерство. Какую такую операцию, если столько погибших? Мы стараемся не допускать подобного, вздохнул министр, но не все зависит от нас. Сегодня ночью арестовали одного крупного преступного авторитета, кстати, брата погибшего в больнице, и уже утром его отпустила прокуратура. «Не все зависит только от нас», — повторил он. «Меня беспокоит другое», — сказал мэр. «Разные слухи идут по городу, как будто в Москве началась война между кавказскими и славянскими группировками. Вы же понимаете, что это такое? Тогда в городе вообще ходить будет невозможно». Мы, конечно, этого не допустим, постараемся сделать все, что можем, но и ваши сотрудники не должны дремать. — Согласен, — сказал министр. — Мы как раз работаем в этом направлении. У нас скоро юбилей города. Съедутся гости со всего мира, — напомнил мэр. Если в Москве будут греметь взрывы и бандиты будут стрелять из гранатометов по окнам больниц, к нам никто не приедет. Это уже получится не юбилей, а черти что. Нам война в городе именно сейчас очень не нужна, вы меня понимаете? — Конечно. — устало ответил министр. — Все понимаю. — До свидания. — попрощался мэр. Он, очевидно, понимал, что сейчас проблем у министра хоть отбавляй.